10 января, 11. Творить волю пославшего может лишь тот, кто передал волю свою воле владыки. Чем силен вестник? В чем мощь посланника? Какой силой совершают они дела для обычного человека немыслимой? Силой и волей владыки, которая в них. Подвиг совершается силой света, а свет во мне. Моим светом вершатся великие деяния духа. Воля иерархии выражена в учении. Его применяющий уже тем самым входит в орбиту воли высшей, усиливая степень осознанной и воспринятой воли ведущей, тем устанавливает с ней связь. Ты хочешь быть победителем всегда? Твори, действуй волей владыки. Действовать волей владыки значит свое своеволие привести к молчанию, и тогда воля владыки в тебе, утвержденная, уже не стеснена ничем. Сознание, отождествленное с владыкой, не знает поражения. Утвердим степень слияния, неколеблемую ничем. Если оно колеблется, как пламя свечи под дуновением ветра, под воздействием вихрей среды, непрочно такое слияние, так будем сознательно и беспредельно усиливать все, что нас приближает к владыке. Ты знаешь, в одночасье нас не достичь. Жизнь и жизни устремлений необходимы, но вся жизнь и все жизни звучат на ноте преданности и любви к владыке. Сознание передается мне безвозвратно и навсегда. Не на сегодня, не на завтра, не на ту или эту жизнь, но навсегда. Решение бесповоротно и окончательно. И предание воли своей воле владыки полное, неограниченное и безусловное. В этом сущность великого служения. Нельзя служить двум господам, мне и себе. Или мне, или себе, как решит сознание. Половинчатые решения недопустимы. Кому нужны половинчатые следствия? И кто захочет быть половинчатым учеником? О полной устремленности и полной преданности говорю. Со мною идущему нет возврата назад, разве что в бездну. Опасна стихия огня. Нельзя отступать, потому бесповоротность решения следовать за владыкой служит залогом ручательства. Ручаюсь, победите мой дар ученику. Мощью моей учись творить, сознательно призываю ее в делах. В нее надо войти и стать ею. Говорят, он входит в силу. Так и ты входи в силу, но в силу мою. Мощный ступень осознавшего силу владыки в себе. Владыка всегда готов дать силу свою для действия, но ее надо принять сознательно. Надо призвать нумена силы, но она в свете моем, в себе осознанном. Так снова приходим к слиянию сознаний, которым и побеждаем все. В мире будете иметь скорбь. Эти слова как символ противоборствующих стихий среды окружающей, несущей эманации мрака. Но я победитель мира, а во мне все. Идем к победе над всем, что ныне кажется непреодолимым и недостижимым. Преодолеваем все, и внутри, и вовне, и достигаем недостижимого. Обычные мерки и соображения отбрасываются. Печать необычности на всем, а также и на ступенях восхождения. И чем выше, тем необычней, а главное, вне предполагаемых сознанием рамок. Что можем мы знать о том, что приготовил владыка на грядущие ступени сознания? Не надо предвзятых суждений. Идите свободно, спокойно и без удивления, собирая заботливо уготованные сокровища духа. Ощущение беспредельности получаемых даров духа правильно, ибо где же предел беспредельности? Также беспредельные знания. Оно ограничено лишь вмещающей способностью сознания. Расширяйте сознание. Мне тесно в его узких рамках. Чем хотите ограничить владыку? Неужели малостью своего сознания? Сметайте преграды духа. Все в духе и ограничения в духе. Ничем не ограничивайте дух. Нельзя ограничить беспредельность. Неизмеримый, необъятен океан учения. Из него можно черпать свободной рукой, зная его неисчерпаемость. Устремитесь к беспредельному знанию, и знание беспредельности зальет вас. Сын мой, вооружись мощью ничем неограниченного устремления к бесконечному познаванию, и пусть ничто не задержит тебя. Не привязывай сознание ни к чему, что находится в сфере приходящих явлений, и свободен тогда будет путь. Непривязанность не значит лишение, но свобода сознания от людей, вещей и условий, через которые оно проходит, силою кармических энергий, ведущей волей владыки допускаемых. Ибо жизнь ученика направляется мною по степени отдачи мне своей воли. Не рабство и подчинение указывается, но царственная мощь воли своей, освобожденной от страшных цепей самости. Ибо воля Архата сильнее тысячекратно любой, даже наисильнейшей двуногой воли. Итак, решение всего владыки и во владыке, устремленный ко мне в силе моей пребывает, устремленный ко мне к мощи моей приобщается. Устремлению огненному к владыке дадим правильное понимание. Владыка семи лучей, озари сердце мое тремя лучами жизни.